Анри де Ренье. Нет у меня ничего, кроме трех золотых листьев и посоха из ясеня, да немного земли на подошвах ног, да немного вечера в моих волосах, да бликов моря в зрачках, потому что я долго шел по дорогам лесным и прибрежным и срезал ветвь ясеня, и у спящей осени взял мимоходом три золотых листа. Прими их, они желты и нежны, и пронизаны алыми жилками, в них запах славы и смерти. Они трепетали под темным ветром судьбы. Подержи их немного в своих нежных руках, они так легки, и помяни того, кто постучался в твою дверь вечером, того, кто сидел молча, того, кто, уходя, унес свой черный посох и оставил тебе эти золотые листья цвета смерти и солнца. Разожми руку, прикрой за собою дверь, и пусть ветер подхватит их и унесет. Приляг на отмели, обеими руками горсть русого песку, зажженного лучами, возьми и дай ему меж пальцев тихо течь, а сам закрой глаза и долго слушай речь журчащих волн морских, да ветра трепет пленный, и ты почувствуешь, как тает постепенно песок в твоих руках, и вот они пусты. Тогда, не раскрывая глаз, подумай, что и ты лишь горсть песка, что жизнь порывы волн мятежных смешает, как пески на отмелях прибрежных. Дионисий. Я землю пробегал, ища былых богов. Она одета все тем же туманом сказочным, откуда родились божественные лики на прогибах холмов. Еще приносит осень гроздь вескую, серпу и хмельную точилу. Но виноградари, бредущие устало, склонивши головы однообразным кругом, ступая тяжело по плантажу, по грязи, нерадостно ведут согбенные подношей от виноградника к точилу колесницу сбора, безмолвную и вялую. Амфора в их руках безрадостна, как урна. Напрасно стонет жом, напрасно брызжут грозди под голову пятой. Никто не славит в танце ни пыла радости, ни смеха своей любви. И я не вижу больше красной и сильной руки, поднявшей в исступленье, как в древней оргии, корзину алую и обогренный серп. Ни бога, ведущего смеющуюся ярость торсов обнявшихся и влажных потом грудей, который вечно стройный юношеским телом, высоким тирсом правит воскресшим празднеством. и гроздь держа у губ. И плющ у бедр кидает шишки сосновые, и клики призывные в разнузданные толпы, и мешает в смятенье радостном, ликующем и звонком хмельных селенов с окровавленными менадами. Как гулкие тамбурины жесткой кожи с медью еще ракочет ветер в глубоких чащах леса. Он бродит, подвывает и потягивается, и кажется, когда прислушаешься к звукам таинственным, глухим и вкрадчивым, и диким средь рыжего великолепия осенних рощ, которые он рвет то зубом, то когтями, что слышишь тигров, влекущих колесницу неистового бога, чей сон насыщен духом великолепных бедр, вздувавшихся под ним, и он, вытягиваясь, чувствовал дыхание горячее простершегося зверя среди пахучих трав, где до утра покоился их сон и божий, и звериный.